Никто не смеет шутить над близнецами Уизли, а тем более причинять им финансовые убытки безнаказанно. Согласен, братец, но мы же не звери, мы добрые, милые, ласковые и просто замечательные ребята. И так как мы ценим хорошую шутку, да и первокурсничек не простой, а с секретиком, то в этот раз мы ему ничего плохого не сделаем. Хотя как думаешь, брат мой Фордж, когда бы спохватились и нашли его в этой комнатке без нашего нового секретика? Да я так полагаю, его косточки остались бы здесь навечно, а Хогвартс обзавелся бы новым привиденицем. Но мы же не будем, мы просто сделаем ему предупреждение, и в качестве компенсации за финансовые и моральные потери заберем все, что тут есть, а первокурсничек пусть полежит и подумает о своем поведении, и о том, с кем можно, а с кем не надо ссориться. Близнецы быстро сгребли все, что увидели на столе и на полу вдоль стен, в свои сумки, и по одному выскользнули за дверь, тихо притворили ее за собой, оставив окаменевшего Поттера Скеллингтона на холодном полу. Гарри мог только вдыхать и выдыхать, он даже не чувствовал, как текут по вискам слезы бессилия. Спустя четверть часа ему удалось чуть шевельнуть рукой и коснуться костяной палочки. От папиного подарка по всему телу прошла волна жара. Гарри с трудом поднялся и вытер ладонью мокрые глаза, сосредоточился и забормотал старый купеческий заговор ни себе, ни людям, чтобы все против воли у него отнятое прахом рассыпалось и ворам да грабителям впрок не пошло. Пошатываясь, спустился из разоренной комнатки и поплелся в Гриффиндорскую башню. Спускать свое унижение третьекурсничкам он не собирался, но месть требовалось крепко обдумать. Награды и подарки. Часть вторая. Примечание к части. Примечание 1. Сестренка полагает, что в этой главе переизбыток няшности. Кто не любит, предупредила. Примечание 2. Я не хочу оскорбить чьи-либо чувства. Святой Николай, он же Санта-Клаус в этой главе, сказочный персонаж, рождественский дед. Описание его внешности, слов и действий, авторская фантазия. Примечание 3. Не нужно исправлять ошибки в письме Крыта. Она старалась. Ночь для Гарри прошла скверно. Голова болела, ныла шишка размером с небольшую сливу. Сильнее всего мучило то, что он, Поттер Скеллингтон, был оглушен в спину, унижен и ограблен. Это требовало симметричного ответа. Гарри вертелся на сбитых в коме простынях и перебирал разные возможности. Есть зелье наказания госпожи Метелицы. Чудно подходит для зимнего времени. Если добавить его в воду для умывания, с каждым сказанным словом изо рта будет падать жаба или пиявка. Можно сварить дыхание дракона. Оно вызывает безудержные газы и огненный выхлоп, прожигающий одежду, но не оставляющий следов на коже. Лучше всего было бы приманить недолю неудачу и навести ее на близнецов, чтобы ни в чем им не было везения. Однако, Гарри понимал, что торопиться нельзя. Отомстить требовалось так, чтобы после не пришлось до выпускных экзаменов ходить, да оглядываться. Если после невинной шуточки с перекрашиванием волос близнецы сделали то, что сделали, то каким может быть их ответ на следующий ход Гарри? Может быть, после этого Поттер Скеллингтон будет вынужден конкурентов, ставших врагами, просто убить. Не то чтоб он не считал это невозможным, но Гарри уже понял, что в здешнем сообществе такой поступок неодобряем и наказуем, поэтому ни в коем случае нельзя попадаться. Так что пока Поттер Скеллингтон решил держаться так, как будто ничего не было. Кто ж это сказал? Улыбайтесь, врагов это бесит, верные слова. Вот Гарри и улыбался изо всех сил, хотя голова раскалывалась от боли так, что даже завтрак не радовал. Гермиона несколько раз на него покосилась, потом тихонько спросила: «Гарри, с тобой все в порядке?» «Да, отлично», — самым веселым тоном ответил мальчик. «А что не так, Гарри? Обычно ты кушаешь с аппетитом, а сегодня ковыряешься в своей овсянке, как будто надеешься там найти сокровища тамплиеров. Что ж она такая наблюдательная?» — с досадой подумал Гарри, а вслух сказал кусочек правды. «Я вчера поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся, голова болит и такая слабость». «Гарри, это может быть очень серьезно», — заволновалась отличница. «Ты уже был у врача, то есть у школьной целительницы?» Гарри не любил посещать больничное крыло и попытался уверить Гермиону, что все само пройдет. Но сбить с курса мисс Грейнджер, которая нацелилась причинить ближнему своему добро, было не проще, чем отогнать терьера от крысиной норы. Девочка торопливо допила свой чай и повлекла Гарри во владение мадам Помфри. По дороге она просвещала подконвойного на тему, чем опасно сотрясение мозга и особенно его отдаленные последствия. Гарри устрашился и шел без сопротивления. Мадам Помфри осмотрела шишку на затылке, зрачки пациента, сплела сеть диагностических чар и велела бедолаге переодеваться в больничную пижаму. «Вы сейчас примите несколько зелий и останетесь под моим присмотром до вечера», — энергично заявила ведьма. «А нет», — жалобно простонал Гарри. «Мистер Поттер Скеллингтон», — возмутилась мадам Помфри. «Да вы знаете, чем опасны для сильного волшебника последствия недолеченного сотрясения мозга». «Уже знаю», — Гермиона просветила, — печально пробурчал Гарри. «Гарри, я принесу тебе домашнее задание», — попыталась утешить друга Гермиона. «Никакого домашнего задания и вообще никаких книг, пока я не разрешу», — предупредила мадам Помфри. «Лежите и выздоравливайте». Гарри подумал, что это будет ужасно длинный день, но после приема зелья и после бессонной ночи, мальчик крепко уснул и проспал до самого вечера. Перед ужином мадам Помфри разбудила своего пациента, осмотрела и объявила, что тот может быть свободен. Гарри поспешил в большой зал, желудок намекал, что обед и даже завтрак сегодня пропали, а значит ужином пренебрегать никак нельзя. Гарри расположился за столом рядом с Невиллом, коротко поздоровался и решительно атаковал блюдо с овощным рагу, зацепив фланговым маневром пару жареных колбасок. Когда первый голод был утолен, Гарри вежливо поинтересовался у Невилла, как прошел сегодняшний день. «Недурно», — отозвался Лонгботтом. «А ты помнишь, Гарри, какой сегодня день? Вернее, какая ночь? Самая длинная ночь года», — сообразил Поттер Скеллингтон. «Невиллу», — зашептала, наклонившись к ним через стол Гермиона, — «не забывай, Гарри только что из больничного крыла». «Гермиона», — с мягким упреком ответил Невиллу, — «не забывай, есть события, которые не зависят от нашего желания или готовности». «Невиллу, я с тобой», — Гарри торопливо перебил любые возражения мисс Гринджер. Та вздохнула, потом решительно кивнула. «Я тоже». После ужина вся троица расположилась в гостиной факультета и занялась домашним заданием. Завтра последние контрольные, а там и зимние каникулы. Впрочем, вскоре пришлось из гостиной перебраться в спальню. Близнецы Уизли притащили откуда-то кусачую летучую тарелку. Она летала по совершенно непредсказуемой траектории и вцеплялась в волосы или край одежды. Девчонки при нападении тарелки громко взвизгивали и начинали гоняться за шутниками. Читать учебник в таких условиях было совершенно невозможно. Ближе к полуночи, когда гостиная опустела, Невилла и Гарри тихонько спустились в гостиную, прихватив теплые мантии и коробку с надписью «К Рождеству». Дружная троица кралась в подземелье Хаффлпафа. Там, рядом с кухней, была небольшая дверь, которая вела прямо к теплицам. Выскользнув из замка, гриффиндорцы направились к дракучей иве. Ночь была ясной, звезды отражались капельками живого серебра в свежем снегу. Мороз щипал лица, заставлял плотнее кутаться в плотное сукно зимних мантий и ускорять шаги. Дракучая ива черным силуэтом выделялась на фоне темно-синего неба. Холод сковал дерево, оно лишь вяло пошевелило длинной веткой, когда ребята остановились перед ним и опустили в снег коробку с дарами. Руки Невилла дрожали, когда он доставал из коробки первый золоченый орех, но голос звучал твердо и ясно. «В долгую ночь дары приношу, радость со мной разделить прошу. Год миновал и новый придет, луна и солнце круговорот, будут свидетели нашим словам, и плата будет равна делам». Ива затрепетала и потянулась к мальчику. Невиллу шагнул вперед и обвязал ленту вокруг ветки. Золоченый орех качнулся, отбрасывая блики на темную кору. Гермиона шумно втянула холодный воздух, от волнения она забыла, что нужно дышать, и вытащила из коробки китайский фонарик. Потом все трое развешивали свои дары на ветках. Дерево ластилось к детям, как большой одичалый пес, которого вдруг подкормили и приласкали. Когда каждое украшение было пристроено на подобающее место, Невилл негромко сказал: «Гарри, давай свечи ты зажжешь, у тебя заклинания лучше получаются». Гарри не стал спорить, поднял вверх костяную палочку, зашептал заклинание для зажигания светильников. Десяток тонких свечек не могли осветить окрестности, но придали дереву совершенно праздничный вид. «Красота-то какая!» — раздался из-за спин детей низкий звучный голос. Ребята подпрыгнули от неожиданности, Гермиона тоненько взвизгнула. «Санта!» — радостно воскликнул Гарри, бросаясь к нежданному гостю. «Доброй ночи, Гарри!» — ласково отозвался тот. Погладил мальчика по голове, поправил капюшон мантии. Гермиона смотрела во все глаза. Тот, кого она считала не более, чем сказкой для малышей, был высок ростом. С широких прямых плеч не спадала красная мантия, из-под которой видна была белая одежда с золотым поясом. Седые волосы покрывала высокая шапка. Темная с проседью борода доходила до середины груди. Золотисто-карие глаза смотрели, казалось, в самое сердце каждого. И мысли Гермионы не были для него секретом. Святой Николай добро улыбнулся и сказал своим низким голосом. «В детстве, девочка, ты думала, что волшебство бывает только в сказках, а теперь ты сама волшебница. Кто знает, что ты узнаешь завтра?» Гермиона покраснела и опустила глаза. «Санта, а что ты здесь делаешь? Рождество ведь еще не сегодня». Влез Гарри, который ко всяким волшебствам был привычен с детства, а святого Николая считал кем-то вроде доброго дедушки. «А вот сейчас мы спросим у твоей подружки, кому я приношу рождественские подарки. Как ты думаешь, Гермиона?» «Деткам», — дрожащим голосом отозвалась девочка. «Всем?» — спросил святой Николай. «Хорошим деткам», — уточнила Гермиона. «Верно», — улыбнулся рождественский дед. «Но обычно я позволяю родителям этих деток самим решать, насколько хорошо вели себя их чада в прошедшем году. А обычно для родителей их ребенок всегда хорош. Родители сами свое дитя хвалят, сами подарки дарят, а я и не вмешиваюсь. Дарить подарки не менее радостно, чем получать. Зачем я буду людям праздник портить? Но здесь столько деток, да еще волшебных деток, и без родителей почти весь год. Вот я решил заранее, до Рождества, посмотреть, кто и как себя ведет. Ну что, вы были хорошими детками в этом году? Почему-то все трое, включая правильную отличницу Гермиону, покраснели и стали смущенно переглядываться. Святой Николай одобрительно кивнул. «Вы нарушаете порой правила, и за это вас наказывали и еще накажут ваши наставники. Но вы добрые детки и сегодня сотворили своими руками настоящее чудо. Поэтому вы заслужили свои подарки». Неведомо откуда в руках рождественского деда появился небольшой мешок из красной парчи. Из этого мешка святой Николай вынул два красных яблока и протянул их Невиллу. «Ты не только добрый, но и умный мальчик. Ты ведь уже догадался, что делать с этим подарком?» Невиллу только кивнул, пряча яблоки в карман. Потом прошептал: «Спасибо, большое спасибо», но рождественский дед уже повернулся к Гермионе и вытащил из мешка игрушку, плюшевого рыжего котенка. «Это мне?» — совсем по-детски спросила Гермиона, протягивая ладошки. И вдруг в руках у девочки котенок ожил, уморительно зевнул, моргнул глазком и тоненько мяукнул. Гермиона на секунду замерла и осторожно спрятала звереныша за пазуху, так, что только рыжая голова была видна из-под сукна мантии. Ее губы лепетали ничтожную долю тех благодарностей, которыми было переполнено сердце. А святой Николай улыбнулся девочке и махнул рукой в сторону ивы. Ее ветки на миг окутались словно светящимся туманом, и тотчас пропали орехи, фонарики и другие подношения. Лишь сухие листья золотились нежным блеском. «Не следует никому видеть, чем вы тут занимались. Дерево и так помнит, а люди не одобрят», — так сказал рождественский дед и повернулся к Поттеру Скеллингтону, который терпеливо ожидал своей очереди. «Гарри, ты получал от меня подарки каждое Рождество, но в этом году я хотел бы отдать твой подарок другим деткам, если будет на то твое позволение. Ты разрешишь?» Гарри не сомневался ни секунды. «Конечно, все действительно нужное у меня и так есть. Я рад, что не ошибся в тебе. Четверо твоих друзей написали мне письмо, в котором просили меня взять их на службу в этом году своими помощниками. Они хотят сами вручить подарки тебе и всем, кто будет отмечать Рождество в этой школе. Это и будет твоим и их подарком. Вот смотри». И рождественский дед вытащил из кармана лист пергамента, на котором корявым почерком рукой крыто было начертано: «Добрый Санта, пожалуйста, можно шиту корыту имени». Гарри не дочитал, кинулся обниматься. «Спасибо, большое спасибо, это будет самым-самым лучшим подарком». Санта обнял мальчика в ответ и сказал: «Мне пора, детки, да и вам следует уже быть в своих кроватках. Пусть наступающий год будет для вас счастливым». И пропал. Молчаливые от усталости и избытка удивительного гриффиндорцы уже подбирались к потайной лестнице, по которой можно было из подземелий попасть в родную башню, когда их точно холодной водой облили. «Так-так, кто это бродит среди ночи? А, мяу!» — поддержала своего хозяина миссис Норрис. «Рождество. Примечание к части. Примечание 1. Не надо исправлять ошибки в стишках крыто. Она старалась, как могла. Примечание 2. Эта глава получилась несколько больше, чем планировалось, поэтому разгадка последней сцены будет в следующей серии. Под суровым взором Аргуса Филча, а тем более его кошки, даже самые дерзкие школьники начинают дрожать, мямлить и запинаться. Вот и сейчас бравые гриффиндорцы в один миг превратились в испуганных первочков. Мистер Филч повыше поднял свой фонарь, освещая растерянные мордашки. «Ага, гриффиндор», — проскрипел смотритель замка. «Придется будить профессора Синистру. Трое первокурсников бродит по замку. После полуночи. Неслыханно. Что это вам пришло в голову, маленькие нарушители порядка?» Неожиданно вперед выступила Гермиона. «Мистер Филч, сэр, это я во всем виновата. Мне не спалось. Я открыла окошко и вдруг услышала, как на улице котенок плачет, да так тоненько. Я подумала, там зима, а он маленький, замерзнет. Я решила спуститься и подобрать зверика, а мальчики тоже еще не спали, и пошли со мной, для безопасности, а то мало ли». Девочка говорила все это, глядя прямо на смотрителя честными-честными карими глазами. Филч с недоверием повторил за ней. «Котенок, значит?» «Вот», — отличница расстегнула серебряную застежку своей зимней мантии, из-под черного сукна показалась заспанная рыжая мордочка. «И впрямь котенок», — протянул Филч с замешательством. Миссис Норрис явно знала, что следует делать с котятами. Она с громким мурчанием заструилась вдоль подола Гермиониной мантии, оставляя на сукне клочья шерсти. Кошка всем своим видом выражала одобрение благородному, истинно гриффиндорскому поступку девочки. Гермиона оглянулась на мальчишек. Оба смотрели на нее с искренним восторгом. Кто бы мог предположить, что отличница Грейнджер будет без запинки врать мистеру Филчу. «Ну раз котенок», — решительно сказал Филч, — «то пойдемте, я вас короткой дорогой до башни вашей провожу, а то тут еще профессор Снейп где-то бродит, а он кошек не любит». И вся компания направилась вверх по винтовой лестнице. Впереди миссис Норрис несла свой хвост, как отрядное знамя, за ней Гермиона с безымянным пока рыжиком. Гарри, в соответствии с этикетом, отстал от дамы на шаг, чтобы поддержать ее под локоток, если она вдруг споткнется на каменных ступенях. Невилл ушел точно во сне. Аргус Филч, который прикрывал нарушителей от профессора Снейпа, преисполнил для истинного гриффиндорца Лонгботтома меру чудес на сегодняшнюю ночь. Сам Филч с фонарем в руках замыкал это удивительное шествие. У портрета полной дамы Аргус Филч откашлялся и неуверенно сказал: «Ну, наказать-то вас надо бы, непорядок все-таки, ежели школьники по ночам бродит. Так что по баллу с каждого, включая котенка, и чтоб следили за ним как следует, я сейчас домовика пришлю с мисочкой молока». С этими словами смотритель побрел прочь по коридору, не отвечая на сбивчивые благодарности детей. А вот миссис Норрис осталась присмотреть, как устроит новичка, и проскользнула в гостиную. Там в теплом уголке рядом с камином уже стояла корзина и блюдечко молока. Гермиона выпустила свой подарок на потертый ковер. Котенок принюхался к блюдечку и стал жадно лакать, тряся хвостиком морковкой. Миссис Норрис наблюдала, когда детеныш отвалился от мисочки. Старая кошка запрыгнула в корзинку и громко замурчала, подавая пример. Котенок залез под теплый бок и уснул. Гермиона полюбовалась трогательной картинкой и сказала: «Баллы с него уже сняли. Миссис Норрис его за своего признала. Придется его Чаком назвать. Будет он у нас Чак Норрис». «А почему Чак?» – удивился чистокровный волшебник Невилл. «Такой же рыжий», – непонятно ответила Гермиона, и, зевая, направилась в спальню. Следующее утро наступило слишком рано для спасителей деревьев и котят. Миссис Норрис еще ночью покинула гостиную Гриффиндора. Кошачью корзинку домовики перенесли в спальню девочек. Чак хвостиком ходил за Гермионой, а когда уставал, спал в капюшоне ее мантии. Ученики, почти не просыпаясь, дописывали последние контрольные тесты. После обеда Гермиона вручила Гарри свой рождественский подарок – красивые перчатки, очень подходящие к гриффиндорскому шарфу. Поттер Скеллингтон еще накануне переворошил содержимое мешочка, спрятанного в потайном отделении сундука, и отдарился серебряной подвеской в виде кошки с хризолитовыми глазами. Невилл обещал прислать подарок на Рождество с совой. Начались каникулы, и школа почти опустела. Рождество – семейный праздник. Кроме Гарри, в Гриффиндорской башне остались только четверо Уизли, потому что их родители уезжали на рождественских каникулах проведать старшего сына. Тот работал где-то за границей, кажется, в тех местах, откуда родом боярин Влад, насколько Гарри понял из рассказа Рона. Рон Уизли после отъезда Невилла и Гермионы расцвел. Он почти не отходил от Поттера Скеллингтона, все время рассказывал о квиддиче, о шахматах и о своей семье. Когда к ним подходил кто-нибудь еще, Рон отвечал гордо и заносчиво, Что-то вроде. Вот мы с Гарри. Утро сочельника школьники провели на улице. Играли в снежки и слепили здоровущего снеговика. После обеда Гарри сбежал в комнату так и сяк варить праздничное зелье для призраков. А что, у всех праздник, у духов тоже должен быть праздник. Призраки и привидения были очень рады. Они водили хоровод вокруг котла с зельем и распевали рождественские гимны. Пивз дирижировал. Когда пришло время ужина, Гарри распрощался со своими призрачными друзьями и отправился в большой зал. Рождественский ужин в Хогвартсе поразил его воображение. Громадные пихты сверкали праздничным убором. Вместо факультетских столов в центре зала стоял один длинный стол, за которым нашлось место для всех, кто остался в этот вечер в школе. Чего только не было на громадных золотых блюдах. Печеные индейки, жареные гуси, картофель и всякие другие гарниры, соусы 10 видов, груды румяных яблок. У Гарри глаза разбежались. Он положил себе на тарелку от всех блюд по кусочку и начал лакомиться. Он не отвлекался на бубнёж Рона, который был очень недоволен тем, что Гарри куда-то скрылся на полдня. Поттер и Скеллингтону не мешали даже волшебные хлопушки, которые то и дело взрывали близнецы Уизли и профессор Дамблдор. Из этих хлопушек вылетали разноцветные искры и удивительные игрушки. Гарри было вкусно, а поэтому хорошо. Но главное веселье началось, когда все уже наелись, а на светло-синем ясном небе загорелась первая звезда. Распевая «Дивная ночь», в большой зал проплыли все призрачные обитатели Хогвартса. Пивз в длинном красном колпаке носился кругами, выкрикивал: «Веселей, народ, Рождество настает!» и осыпал всех пирующих конфетти и серпантином. В тарелку профессора Снипа, по чистой случайности, разумеется, попала целая пригоршня мелко нарезанных бумажек. Профессор отодвинул тарелку и пристально посмотрел на Пивза. Тот на всякий случай улетел в дальний угол зала и оттуда дразнился, корчил рожи и высовывал язык. Директор Дамблдор громче всех смеялся над выходками Пивза и аплодировал призрачному хору. Пока призраки и привидения, веселые от чудодейственного зелья и довольные успехом своего выступления, раскланивались, вдали послышались звуки волынки. Под звуки песенки о звенящих колокольчиках двери распахнулись, и в зал ворвался удивительный неопознанный летающий объект. В расписные санки впряжен призрачный песик. Вместо носа у песика маленькая тыковка-фонарик. Рожки на голове намекают, что песик сегодня изображает рождественского оленя. В санках на большом мешке сидят три, ну, видимо, эльфа. Их лица закрыты масками. На головах – красные колпаки с помпонами. На ногах – красно-зеленые полосатые чулки и черные башмаки. Остальная одежда – тоже яркая, сшита из красных и зеленых лоскутов, украшена оторочками из белого меха. Волынка привязана к санкам сзади и сама собой наигрывает задорную мелодию. Песик-олень протащил санки до середины зала, и его пассажиры спрыгнули прямо на праздничный стол. Гарри первым закричал «Ура!» и захлопал в ладоши. Большая часть пирующих с восторгом присоединились к Поттеру Скеллингтону. Профессор Снейп узнал в эльфах троицу зомби, что охотились за ним на кладбище Централ Роуд. Зельевар в один миг вытряхнула из рукава волшебную палочку, но вместо боевого заклинания в воздух сорвались лишь красные и зеленые искры. Школьники приветствовали этот салют радостными криками. Зомби-эльф в кокетливом зеленом платьице с красными карманами погрозила пальчиком и сказала ехидно нравоучительным голосом: «Не шали, а то подарка не получишь. Санта велел подарки раздавать только хорошим деткам». И, не обращая внимания на очень недовольного профессора, добровольная помощница Санты торжественно произнесла такую речь: «Сквозь снег и мороз мы пробивались. Подарочки вам привезти старались. У Санты сегодня столько дел. Без помощников справиться он не умел. Поэтому к вам он отправил нас, чтоб мы вас поздравили в этот час. Нас сегодня главными он назначил, чтоб никто не мог нам перечить. И мы сочинили стихи, как смогли, и кучу подарков вам всем привезли». С этими словами девочка-зомби махнула рукой своим спутникам в зеленых курточках. В тот же миг они прыгнули на мешок, лежащий в санках. Мешок точно взорвался. Сверточки и коробочки разлетелись по всему столу. Перед каждым из гостей упал подарок. «Ну, смотрите, смотрите скорее, что мы для вас приготовили!» Нетерпеливо подпрыгивали помощники Санты. Если кто-то не торопился открыть упаковку, то она взрывалась на манер громовещителя. Близнецы Уизли радостно дрались друг с другом игрушечными скелетиком и зомби, которые оказались в их подарках. Рон с удивлением рассматривал куклу-клоуна с ярко-рыжими волосами и красным воздушным шариком в руке. Коробочка перед директором Дамблдором сама собой лопнула, и из нее посыпались крошечные серебряные колокольчики. Колокольчики подпрыгивали и запутывались в бороде старого волшебника. Тот попытался избавиться от украшения, но не смог. Тогда директор с ласковой улыбкой обратился к дарителям. «Милые детки, я, конечно, очень рад вас видеть у нас в гостях». «Врет», перебили колокольчики. «Но мне хотелось бы знать, кто вы и как попали сюда», — невозмутимо завершил свою речь директор. «Мы, три бандита, Шито, Крыто и Корыто», — честно ответила девочка в зеленом платьице. «Обычно мы зомби, а сегодня мы эльфы. Нас Санта сегодня назначил самыми главными». «А Санта главнее даже, чем директор школы?» «Да, да», — поддержали ее колокольчики. «Эти колокольчики всегда скажут, кто правду говорит, а кто врет», — пояснила Крыто. «Очень полезный подарок», — благостно сказал директор. «Да, да, врет, прозвенели колокольчики. «Это значит, что вы, сэр, правду сказали, но сами так не думаете», — пояснила Крыто и повернулась к профессору Снейпу, который с явным отвращением рассматривал лежащий перед ним на столе сверток. «Скорее открывайте, сэр, пока не началось». После этих слов сверток начал подпрыгивать и сам себя разрывать на мелкие клочки. «Ну вот, уже началось», — меланхолично заметила Крыто. Избавившись от праздничной упаковки, перед профессором на столе распростерлась плюшевая летучая мышь с длинной рыжей мордочкой и блестящими глазами-пуговками. Профессор неожиданно усмехнулся и потыкал мышь пальцем в плюшевое пузико. Мышь в ответ пискнула, подобрала крылья и вцепилась лапками в палец профессорской руки. Собравшиеся за столом с восторженным ужасом наблюдали, как живая летучая мышка карабкается по рукаву черной мантии, чтобы повиснуть с распростертыми крыльями на профессорском воротнике. Поттер Скеллингтон радостно зашептал: «Точь в точь, как у папы Джека галстук из летучей мышки получился». Профессор тяжело вздохнул и предложил мышке кусочек яблока. Та с радостным писком выпустила воротник и схватила лакомство. Когда все подарки были вручены, самый маленький из зомби-эльфов крикнул: «А теперь, танцы!» И изо всех сил шлепнул ладонью по волшебной волынке. Та загудела громче, выдувая любимую и знакомую Гарри мелодию. «Это Хэллоуин, да!» — радостно воскликнул Поттер Скеллингтон, спрыгивая со своего стула и подхватывая старую подружку Крыто. «И ничего, что она уже на голову ниже Гарри, как же славно с ней можно поплясать!» Следом за первой парой в пляс спустились все, кто были в зале. Ведь не простая играет волынка, а волшебная. Пляшут все школьники, кружат в воздухе привидения. Хагрид танцует с мадам Хуч, а директор Дамблдор с профессором Синистрой. Профессор Снейп вцепился одной рукой в стул, а другой держит собственные коленки, чтобы ноги сами собой не пустились на танцпол. Даже пихты приплясывают, потряхивают нарядным убором. А музыка играет все быстрее и быстрее, и вот уже стул упрямого профессора Снейпа, который никак не хочет поддаться волшебной волынке, сам подпрыгивает и начинает отбивать рил всеми четырьмя ножками. И никакие чары, кроме волшебства волынки, не действуют сейчас в большом зале. И все идут хороводом, и с Гарри сейчас его старые друзья, Шито, Крыто и Корыто. И пес Нолик носится вокруг танцующих, светит носом фонариком. Когда волынка вдруг замолкла, все повалились там, где плясали в полном изнеможении, кроме неугомонных зомби. «А теперь последний номер нашей развлекательной программы», — радостно провозгласила Крыто. «Сейчас мы узнаем, кто из деток хорошо себя вел и заслужил свой подарок, а кто – нет. Я сейчас скажу волшебные слова, и все сами все увидят». Крибли-крабли-бумс. Едва лишь прозвучали волшебные слова, как над головами почти всех школьников, что были в зале, засветились золотистые колечки нимбы. «Вы были хорошими детками», — нравоучительным тоном сказала Крыто. «Счастливого Рождества вам». А над головами троих, Гарри Поттера Скеллингтона и близнецов Уизли, вспыхнули красным светом небольшие рожки и языки пламени. «Вы были плохими детками», — зловеще провыла Крыто. «Вас надо наказать». И с этими словами плохие детки вместе с зомбоэльфами и призрачным псом исчезли из Хогвартса. «Ночь чудес. Ну вы, блин, даете», — только и смог вымолвить Гарри, когда летучие расписные саночки вынесли его через окно под потолком большого зала. Но старая подруга Крыто показала пальцами воровской знак, обозначающий «молчи». Гарри не стал спорить, накинул на себя чары для согревания и защиты от ветра, закутался в мантию и сполз пониже в санки, и наслаждался поездкой. А кто же в Хэллоуине не любит быстрой езды? Стрелой летит пес Нолик, освещая путь носом фонариком. Крыто направляет его путь. Шито и корыто прыгают на большом мешке. Мешок ворочается и ругается-матерится на два голоса. Но не порвать близнецам Уизли зачарованную ткань, не развязать крепкую веревку. Быстро домчались саночки до кладбища на холме за Хаксмитом. Вот и знакомая могила, с которой Гарри вместе с папой Джеком не раз любовался видом на волшебный замок Хогвартс. Откинулась могильная плита. Миг темноты, и вот уже под санками расстилается знакомый лес вокруг Хэллоуина, в котором все дороги-тропинки знакомы Поттеру Скеллингтону и его друганам. Когда над болотом пролетали, Шито и корыто развязали мешок, встряхнули хорошенько, чтобы близнецы в разные стороны кубарем разлетелись, а санки у опушки леса плавно приземлились, да и развеялись. Пес носик запрыгал радостно вокруг молодого хозяина. Гарри свистнул песику, пожал руки пацанам, обнялся скрыто и говорит: «Это было шикарно, ребята, нет слов. Хогвартс не забудет этого Рождества. Но я-то почему среди грешников оказался? А ты чё, ангелочек безгрешный?» — ехидно поинтересовалась Крыто. Гарри захихикал. «Это всё Крыто придумала», — стал объяснять Корыто. «Она тут с призраком познакомилась по имени сэр Артур. Прикольный такой призрак. Всё про какой-то дефективный метод втирает, интересно рассказывает. Между прочим, дедуктивный метод. Балбес», — бурнула Крыто. «Ну да», — не стал спорить Корыто. «Так вот, этот сэр Артур сказал, что в таких делах всегда нужно алиби. Вот мы тебе алиби и организовали. А к тому же мы подумали, что ты не откажешься поболтать со всеми нашими», — сказал Шито. «А потом мистер Скеллингтон тебя обратно к живым подкинет». «Ага», — подхватил Гарри, — «и скажу я своим наставникам, что, мол, взвесили меня, измерили и нашли недостаточно легким, чтобы сразу в преисподнюю, а пока отправили еще чуток понагрешить». Все четверо дружно заржали. Проповеди скелета, бывшего монаха, друзьям давно в ушах навязли. «Ладно, ступай пока с народом пообщайся, а мы пойдем над шутниками пошуткуем», — распорядилась Крыто. Шито подхватил. «Мистер Скеллингтон сразу нам сказал, когда ты вчера письмо прислал, что такие проблемы лучше решать специалистам, и велел нам заняться этим вопросом. Вы, значит, специалисты, а я, так, погулять вышел». Гарри сделал вид, что обижается. «А ты поучись, как мы, сотню лет, тогда и равняйся», — подмигнула Крыто и махнула рукой. «Погнали, пацаны». Бандитская троица скрылась в лесу, а Гарри в припрыжку побежал в город Хэллоуин, к знакомому дому. А от крыльца навстречу своему наследнику уже спешил Джек Скеллингтон, и Гарри вдруг почувствовал себя опять маленьким и помчался вперед с криком: «Папа Джек!» Они успели обняться. Джек вытащил из-за обшлага своего фрака батистовый платок с монограммой «С», вложил в руку Гарри. И тут набежали все. Примчались ведьмы на своих метлах, завертели ребенка, заохали. «Как вырос-то, как похудел! Что ж вас там не кормит в вашей школе?» Прибежала Салли, увидела, что у Гарри подол мантии чуть порван, руками всплеснула. «Ах, за ребенком плохо ухаживают!» Вытащила иголку, стала художественную штопку выполнять. Прилетели вампиры, ободрительно пожали Гарри руку, приговаривая: «Учись, не подведи нас, Поттер Скеллингтон». Потом обернулись летучими мышами, улетели к болоту. Появились призраки, заголосили радостно. Развернутым строем подошел оркестр скелетов, грянул приветственный марш. Гарри здоровался, расспрашивал, рассказывал новости и смеялся знакомым шуточкам. Но когда схлынула первая радость встречи, мальчик почувствовал, что привычный сумеречный мир перестал быть родным. Ему было душно, воздух казался несытным, перед глазами какая-то хмарь. К счастью, папа Джек сразу заметил, что не все ладно с его наследником. Щелкнул пальцами и одним движением надбровной дуги черепа разогнал всех. Монстрики скоро, но душевно распрощались со Скеллингтонами и разбрелись по своим делам. «Полегчало?» – заботливо спросил Джек. «Да, немного», – отозвался Гарри. «Что со мной, папа? Ты живой и почти взрослый. Сумеречный мир должен прогнать тебя или…» Джек замялся. «Или убить», – тихо сказал Гарри. «Да», – просто ответил Джек. Они помолчали, потом Джек вновь заговорил. «Мы все скучаем без тебя, Гарри». «Я скучаю». «Я тоже», – всхлипнул Гарри. «Я тебе для чего платок дал?» Голос Джека был нарочито строг. «А свой почему не носишь? А зачем, если у тебя можно отжать?» — зафыркал в папин платочек Гарри, пытаясь снизить пафос момента. «Что за выражение, сын мой?» Джек изобразил величественный ужас. Потом оба похихикали и неспешно побрели лесной тропинкой. Перед Джеком и его наследником деревья расступались, поднимали корявые ветки, пни отпрыгивали с дороги. Гарри говорил о Хогвартсе, замок, уроки, учителя, друзья и враги. Он уже рассказывал обо всем этом в письмах, но совсем другое – поделиться с папой Джеком. Так, как сейчас, когда тот, кажется, одним лишь веским словом или даже молчанием, подскажет ответ на любой вопрос. И так жаль, что теперь редко им удастся вот так поболтать. Сейчас Гарри непременно нужно было задать вопрос, который со вчерашнего дня обжигал душу и язык. «Папа, а вот то, что я в письме, получается, вроде как нажаловался тебе на этих близнецов, а сам не справился». Гарри пытался высказать то, что его мучило. Он чувствовал себя слабым и ябедой. Джек только плечами пожал. «Ты поступил правильно, сын мой. Эти юноши старше тебя, их двое, и они переступили черту. То, что они сделали, не шутка. А я не справился», пробормотал Гарри. «А ты один не справился», согласился Джек. «Так бывает. Мы учили тебя верно оценивать свои силы. Если не можешь справиться сам, нужно звать на помощь того, кому доверяешь, или купить услуги наемников. И что теперь с ними будет?» спросил Гарри. «Они получат урок, после которого не смогут тебя побеспокоить», жестко ответил Джек. После томительного полета сквозь холод в темноте и тесноте, Фреда Уизли вдруг вытряхнули из мешка прочь, как мышонка. Плашмя, словно большая лягушка, парень плюхнулся в вонючую жижу, забарахтался, стряхнул с лица грязь, огляделся. Туман окутывал заросли сухих камышей, редкие кривые елки, травянистые кочки. Фред почувствовал, что болото затягивает его вглубь, рванулся, разбрызгивая коричневую торфяную воду, схватился за ствол поваленной старой ели, сел на него, подобрав ноги, закричал: «Эй, Джордж, братишка, эй!» Болото откликнулось тоскливым далеким воем. Фред считался храбрым парнем, поэтому сумел убедить себя, что вздрогнул лишь от холода, нащупал в кармане волшебную палочку, попытался чарами высушить одежду. Магия повиновалась с трудом, даже светлячок получился тусклый, к тому же туманная хмарь заволакивала все вокруг. Почти на ощупь Фред стал выбираться на более сухую почву. Под ногами противно чмокало и чавкало. Фред чувствовал себя так, как будто он уже не один день бредет по этому проклятому болоту. То и дело приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. Тогда парень снова звал брата. Когда Фред наконец услышал вдали знакомый голос, у него даже сил прибавилось. Вот, скоро они будут вдвоем, а вместе они с любой бедой справятся, любому напинают.